лето прошло обычно, вроде бы как и всегда. Днем сидел дома, а вечером заливал глаза. Я выходил на улицу и делал дела, и как бы не судили, буду выходить туда. Я говорю спасибо своей большой семье, без них бы точно я был бы на самом дне. Про друзей я никогда не смогу забыть, только с ними я понял эту уличную жизнь. Теперь я вижу другую сторону людей, которых знал раньше, но сейчас я стал умней. Кем был раньше, не вспоминаю никогда. Я стал сильнее, это делает сильнее меня. Сотни раз я смотрел и брал с кого-то пример, и у себя в глазах я еще больше тупел. Во всем этом я уловил суть и одно: быть самим собой и верить только себе одному. Пока паук вьет паутину в углу, я занимаюсь музыкой, я живу. Пока другие бухают, то дохнут по одному, я занимаюсь музыкой на зло врагов. Пока паук вьет паутину в углу, я занимаюсь музыкой, я живу. Пока другие бухают и дохнут по одному, я занимаюсь музыкой на зло врагу. На связи Илай, ноунейм, всем своим привет. Продолжаем дальше. Родные районы этого по-любому стоят. То, что было здесь, мне не вернуть. Я редко появляюсь, так чисто разрулить дела. Но каждый угол дома хочет вернуть меня. Да, не отрицаю, есть и плохие сюжеты, но не будем об этом. Кузни, дому 8, привет. Помню ту беседку около 4-го. Ночные посиделки, там угары, железные банки, старую девятку, темную тонировку, Клёпин смех. Сегодня его нет, мы не забудем твою улыбку, убойные шутки, боли, вечер, пули, отходники, гаражи, где пропадали ночами, играя на гитаре. Но сейчас другая реальность, другие правила. Всем своим привет, кто остался на связи, минуя трудности вместе, мы другими стали. Пока паук вьет паутину в углу, я занимаюсь музыкой, я живу. Пока другие бухают и дохнут по одному, я занимаюсь музыкой на зло врагу. Пока паук бьет паутину в углу, я занимаюсь музыкой, я живу. Пока другие бухают и дохнут по одному, я занимаюсь музыкой на зло врагу.